Она держала для них целый штат молоденьких девиц и смазливых мальчиков, которые обслуживали мерзавцев в банях в гостиничных номерах. Потом шантажировала их через подставных лиц. И так ловко, что никто из них и не подумал бы на Серафиму. Но как веревочки не виться? Когда арестовали Берию, обнаружилось секретное досье на Серафиму. Сначала ее хотели убрать. Слишком много важных персон было с ней связано. За ней охотились, она скрывалась по всей стране. Потом сумела отстоять свою жизнь. Вероятно, опять при помощи шантажа. После закрытого суда оказалась в лагере под Карагандой. И там она встретила удивительного человека, бывшего епископа, и стала его духовной дочерью. Перерождение было таким стремительным, что лагерное начальство лишь разводило руками. Она появилась здесь в начале 60-х годов. Работала уборщицей, нянечкой и воспитательницей, заочно окончила педагогическое училище. Долго сражалась с директором. Ох, какой это был негодяй! Он использовал криминальные таланты детей, принуждая попрошайничать, даже воровать. Теперь Серафима на его месте. И это великое благо, потому что судьбу этих детей она переживает как свою. Все равно, упрямо твердил Джон, она не смеет ломать психику ребенка. Да, она ломает ее. Но как? Ведь она предложила Нине свободный выбор. Если б та выбрала ваши деньги, никто, поверьте, никто не стал бы ее осуждать. А ведь попрошайничество считает здесь первым грехом. Почему? Да очень просто. Серафима пытается воспитать из них независимых людей. Таких людей, которые не держат зла и обиды на общество, ничего не требуют и не просят. Они рассчитывают только на свои силы, но при этом лишены гордыни. Главная цель их жизни — завязать узелок на оборванной ниточке поколений. Эти дети и дети их детей будут нормальными людьми. Звучит красиво, ядовито сказал Половинкин. На деле же она просто издевалась над ребенком. Ну, скажите, что плохого, если девочка купит конфет и поделится с подругами? Никто у нее не возьмет. Взяли же они подарки от вас. Это совсем другое. Эти дети — члены нашей приходской общины. Все, что я привез, куплено на деньги их церковных братьев и сестер. А вы, извините меня, конечно, просто кинули Нине валютную подачку. — Еще и валютную, — скривился Половинкин. — Нет, в Серафиме совсем нет квасного патриотизма. Наоборот, я бы сказал, она какая-то не совсем русская, что ли. Жесткая, решительная, дисциплинированная. Когда дети собирают клубнику в совхозе, она никому не верит на слово. Заставляет директора с каждым подростком подписывать индивидуальный договор. Директор ругается, но все-таки нанимает ее питомцев. Они работают в 10 раз лучше, чем местные. Не пьют, не воруют, не продают урожай налево. Серафима — глубоко верующий человек. Но не позволяет мне крестить детей до тех пор, пока они сами об этом не попросят. В сознательном же возрасте. Ну, тут я с ней решить не согласен. Как же так, говорю? А если, не приведи Бог, невинное дитя умрет вне лона церкви, это ведь твоя, Серафима, вина будет. Как же можешь брать на себя такую ответственность? А что она, спросил Половинкин? Она. Если Бог попустил этим детям такие испытания, значит, он же следит за ними, значит, они уже им отмечены, и он не допустит их преждевременной смерти. И вообразите... За все время, что Серафима тут директорствует, ни одного смертного случая. А ведь дети попадают сюда ослабленные, с букетами врожденных болезней, и ни один еще не миновал крещения. Ну уж, тут я на своем посту. Только произнесло чадо «хочу крестик», сейчас мне об этом докладывают. У меня здесь свои осведомители есть. И никто не отказался. Был один мальчик. — И где он сейчас? Чикамасов круто остановил машину на обочине. — Вы ничего не хотите сказать, Джон? — спросил Петр Иванович. — Ах, перестаньте! — вспыхнул Джон. — В Все вы поняли.